Как раз в это время он получил приглашение испанского императора Карла V занять место придворного лекаря. Двор императора находился в то время в Брюсселе. Карлу служил еще отец Визалия, и молодой профессор принял предложение императора. Конечно, в Брюсселе у него не будет кафедры, он не сможет заниматься со студентами, но зато императорский двор послужит для него надежным укрытием от преследований церкви. К тому же у него будет возможность заниматься анатомией, этому никто мешать не будет. Таким образом, место придворного лекаря, хотя оно было и не по душе Визалию, имело свои преимущества. И все-таки трудно было найти более неподходящую должность для Визалия. Он был ученым, исследователем. Теперь же ему надо было усваивать весьма далекие от науки принципы. Уметь угождать своим знатным пациентам, улавливать их мысли, участвовать во всех придворных церемониях. Придворный лекарь должен был не только лечить, он должен был потакать капризам влиятельных особ, быть в курсе дворцовых интриг и сплетен. Здесь приобретало цену не столько врачебное искусство, сколько искусство вписаться в разнаряженную толпу титулованных бездельников, ведущих светский образ жизни. Это было мучительно. А что поделаешь, надо было приспосабливаться. Для Визалия было пыткой надевать придворный мундир, принимать участие в раутах, бывать на предусмотренных этикетом пышных императорских приемах, соблюдать установленные обычаи двора. Его угнетала вся эта обстановка. Визалий со щемящим сердцем вспоминал о благодатном времени, проведенном в Падуанском университете. Сколько он сумел сделать в Падуе? Вернется ли когда-нибудь то счастливое время? Эта мысль ни на день не покидала его в период пребывания при дворе испанского императора. Однако и в этих условиях он не прекращал той работы, которой посвятил жизнь. Все свободное время Визалий отдавал трактату о строении человеческого тела. Вносил поправки, дополнения, уточнял то, что казалось ему не совсем убедительным. Используя любую возможность, он занимался анатомированием. Но мысль, что он оторван от научных центров, что исследовательская деятельность стала для него побочным делом, угнетала Визалия. Он мечтал вновь вернуться на научную кафедру. Но реально Визалий даже помышлять не мог о том, чтобы оставить Брюссель и перебраться в иное место, где смог бы заняться работой по душе. Стоило ему оставить императорский двор, как инквизиция вновь проявила бы к нему интерес. Вот почему в самые тоскливые минуты жизни Визалий убеждал себя в том, что надо примириться с обстоятельствами. Ему удалось вторым изданием выпустить в свет свой трактат о строении человеческого тела. Это было лишь короткое счастливое мгновение за все эти годы, а потом все пошло по-прежнему. Потянулись длинной чередой один за другим однообразные дни. Но вот пришел конец пребыванию Визалия при императорском дворе. Его покровитель Карл V отрекся от престола, удалился в монастырь и вскоре умер. На престол вступил Филипп II, злобный садист, ненавидевший весь мир, желчный злой человек. Он не любил Визалия и открыто высказал ему свою неприязнь. Этим поспешили воспользоваться многочисленные завистники и недруги придворного лекаря, а их было немало. Расположение Карла к Визалию вызывало к нему неприязнь у многих придворных. Были и лекари, которые стремились занять место Визалия. Они не остановились перед сплетнями и грязными доносами, пытаясь очернить его в глазах Филиппа II. Отношение нового императора к Визалию ухудшилось еще более. От Филиппа можно было ожидать всего. И никто не удивился бы, если бы он решил выдать своего придворного врача в руки инквизиции. Визалий чувствовал, что ему надо как можно быстрее уехать из Брюсселя. Он сделал попытку вырваться из-под власти нового императора, обратился с просьбой отпустить его в Италию, но своенравный Филипп категорически воспротивился этому. Лакей может покинуть своего хозяина лишь тогда, когда тот сам решит изгнать его. Что ж, и тут приходилось смириться, ведь он был подневольным императора. Нестерпимая тоска терзала его сердце. Теперь он не мог и думать об исследовательской работе. При Филиппе суровые запреты церкви анатомировать трупы вновь коснулись Визалия. Ему было предписано заниматься только своими непосредственными обязанностями, Монарху нужен был лекарь,